Залы дворца были полны народа. Никто, конечно, не упустил случая попасть на церемонию. Праздничные туалеты, расшитые мундиры и разноцветные дамские шлейфы, блиставшие под мартовским солнцем, широкие лучи которого проникали через огромные окна дворца, весь этот блеск составлял резкий контраст с тем, что творилось в сердце каждого из нас. Самые приближенные свитские ожидали выхода их величеств, обыкновенно в Малахитовом зале. Их появление только усилило владевшее всеми волнение. Они были так трогательны. Я до сих пор вижу их лица, залитые слезами. Кто-то сказал мне, что они не спали всю ночь. Занавес, открывшийся перед ними, представил мрачную картину. Они подошли к нам. Государыня обняла каждую из нас по очереди, а государь пожал нам руки. Мы как-то еще старались подавить рыдания, а они уже не сдерживали слез и, казалось, даже не замечали их. Кортеж двинулся, и едва государь показался в праздничном зале, как при виде его раздался громогласный возглас. Примечание. Позднее я прочитала в какой-то газете, что при появлении государя встретила гробовая тишина. Сразу видно, что написал эту ложь, отнюдь не очевидец события. Конец примечания. Боже, что это был за крик, и как мало он походил на официальное «ура». В этом возгласе было все. Протест против преступного убийства, заверение в преданности, обещание неизменной верности. Если перевести его в слова, то они звучали бы так: «Верьте нам, вас защитят, вам служат, вас любят». И это самое малое, что можно было услышать в этом восклицании, от которого задрожали и стены, и все внутри нас. Чувствовалось, что единый порыв одушевлял всех и вырвался из груди, как священная клятва. Я никогда не слыхала ничего подобного. Я до сих пор при воспоминании трепещу и плачу. А тогда, если бы не моя обязанность поддерживать под руку старую фрейлину Захаржевскую, я наверняка сама бы упала. Такой же возглас раздавался во всех залах до самого входа в церковь. Государь и государыня раскланивались направо и налево, беспрестанно поднося к глазам платки. Насколько я помню, весь молебен присутствующие стояли на коленях. Государь и государыня также стояли коленопреклоненные, сотрясаясь от рыданий. Бедный государь! Все, кто близко знал его, понимали, что он испытывал в те минуты, поскольку всем нам было известно, что трон, на который он поднимался, был мало совместим с его простой и неуверенной в себе натурой. Мне доводилось слышать, как он всерьез говорил, что для него самым желанным был бы конец света, так как вместе с ним отпала бы необходимость в исполнении тяжелого долга, возложенного на него судьбой вопреки его воле. Конечно, он нуждался в соборной молитве, и в этот торжественный момент я почувствовала, что весь народ плакал и молился вместе с ним. Одна лишь горячая, общая молитва могла развеять невыносимо сгустившуюся атмосферу преступления. Я обхожу молчанием погребальную церемонию. Она отличалась от прочих церемоний такого рода лишь тем, что в душе возникали помимо воли определенные чувства и сравнения. Смерть императора Николая, величественное и христианское, оставляло впечатление неизбежности и в то же время величественного покоя. Смерть Александра II, последовавшая в результате страшного убийства, возмущала душу. Мы переживали также за нашего молодого государя, и не без основания, так как в первые же дни своего царствования он получил анонимные предупреждения и угрозами.